То, что они увидели, пронзило сердца обоих. Перед ним лежала мертвая овца. Над ней наклонился поросенок. Его пятачок почти касался вытянутой овечьей шеи, и на пятачке были пятна крови. Глава 9. Неужели Бейб? «Домой, Пик», — сказал фермер Хоггет голосом, который был таким тихим и холодным, что Бейб едва его узнал. Сбитый с толку, он послушно побежал, а фермер поднял мертвую овцу и понес ее в лендровер. Затем с помощью флая начал вытаскивать увязших овец. Проверил, не поранен ли еще кто. Сделав это, он оставил флай сторожить стадо, а сам поехал домой. Бейб вернулся на ферму. Им овладела печаль. Небо было по-прежнему безоблачно, воздух по-прежнему свеж, но теперь это был другой поросенок, совсем не тот, что беззаботно мчался на холм всего полчаса назад. За эти полчаса он столкнулся с жестокостью, страхом, смертью. В довершение всего хозяин рассердился на него, унизительно отправил домой. Что же он сделал не так? Он только исполнил свой долг, как хороший поросенок-овцепас. Бейб сел в дверях конюшни и смотрел, как во двор въехал лендровер. Сзади свешивалась голова бедной Ма. Хозяин вошел в дом и затем спустя несколько минут вышел, неся что-то наперевес, какую-то длинную вещь, вроде черной блестящей трубки, и направился к нему. «Идем, Пик», — сказал фермер Хоггет тем же самым холодным тоном и шагнул в конюшню. В это время в доме зазвонил телефон, затем перестал, потому что миссис Хоггет взяла трубку. Бейб послушно следовал за фермером в темноту конюшни. Однако там было не так уж темно, и он мог отчетливо видеть, что хозяин наставил на него черную блестящую трубку. И Бейб опять сел и ждал. «Полагаешь, что, наверное, это какое-то приспособление, которое выдает еду? Какой же сюрприз появится из этих двух маленьких круглых дырочек, которые были теперь так близко от него?» В это мгновение через двор донесся голос миссис Хоггет, зовущей мужа из открытого кухонного окна. Фермер нахмурился, опустил блестящую трубку и высунул голову из двери конюшни. «А, вот ты где!» — крикнула миссис Хоггет. «Подумать только! Это из полиции звонили, из полиции! Они обзванивают всех фермеров в округе, предупреждают, что какие-то собаки разбойничают. Прошлой ночью на той стороне долины задрали 6 овец. Их видели, большая черная и маленькая коричневая. Они говорят, чтобы ты в них стрелял, если увидишь. Ты лучше иди опять на холм и посмотри, все ли там с нашими в порядке? Хочешь, я принесу тебе ружье?» «Нет», — сказал фермер Хоггет, — «все в порядке». Подождав, пока жена закроет окно, фермер скрылся в конюшне, а потом опять вышел на солнышко вместе с Бейбом. «Сидеть, Пик», — сказал он, но теперь его голос опять был теплым и добрым. Поросенок преданно смотрел на хозяина. Фермер пригляделся и увидел прилипшие к пасти Бейба волоски, черные, и среди них немного коричневых. Он с удивлением покачал головой, и лицо его медленно расплылось в улыбке. «Полагаю, ты задал им хорошую трепку», — сказал он. Переломил ружье и вынул оттуда патроны. Тем временем Флай сторожила стадо на дальнем пастбище. Она была очень взволнована. Она знала, конечно, что некоторые собаки нападают на овец, иногда даже те самые собаки, которые приучены пасти их. Но ее Бейб такого сделать не мог. И тем не менее он был там, в самом центре этого кошмара, запачканный кровью, склонившийся над мертвой овцой. Что хозяин сделает с ним? А может быть, уже сделал? Но она не могла бросить этих тупиц и все выяснить. Флай вдруг сообразила, что, по крайней мере, они могли бы рассказать ей о том, что же произошло, если, конечно, от шока не потеряли остатки ума. Никогда прежде во всю свою долгую жизнь Флай не опускалась до беседы с овцами. Ими надо командовать, как солдатами, и они всегда, как солдаты, должны повиноваться. Она с отвращением подошла к ближайшей овце, и та сразу же отпрянула от нее. «Стоять спокойно, тупица!» — гавкнула Флай. «Ну, скажи мне, кто напал на вас? Кто убил старую овцу?» «Волк!» — машинально сказала овца. Флай раздраженно зарычала. «Это что, единственное слово, которое эти придурки знают?» Она поставила вопрос иначе. «Это поросенок напал на вас?» «Бейб!» — с воодушевлением заблеяла овца. «Что это значит, тупица?» — гавкнула Флай. «Он был? Или это не он? Волк!» — сказала овца. Флай едва сдерживала раздражение от глупости этого существа. «Я должна знать, что случилось!» — думала она. «Бейб говорит, что надо быть вежливыми с этими лохматыми идиотками. Я попытаюсь, я должна знать. Она перевела дух. «Пожалуйста».